Глава 17. Анфиса. Настроения сил драить номера сегодня нет, а каждая кровать в каждом номере так и манит прилечь, завлекает своими мягкими покрывалами и толстыми подушками. Жуть, как хочется прикрыть слипающиеся глаза хотя бы на долю секунды. В одном из люксов я даже чуть не сдалась. В коридоре вовремя каблуками застучала Наташка. Супервайзера заглянула в номер, прошла по мне придирчивым взглядом, провела пальчиком по комоду, убедившись, что пыли нет, и с каменной мины пошла дальше. У нее прямо написано было на лбу, меж продольных морщин, «Это еще только начало Ветрова». Чего она так на меня и на всех горничных взъелась? Неужели ее настолько раздраконил сегодняшний букет, что она из вредности и злости решила устроить персоналу проверку? Теперь вон все девчонки по струночке ходят, на цыпочках. Слова лишнего сказать боятся. Ощущение, будто у тебя над головой уже занесли топор. Чуть шевельнешься, без нее останешься. В капусту покрошат. Наташка может. Наташка вообще бывает редкой истеричкой. «Уф, ну ничего, и этот день переживем», – прошептала я себе под нос, закрывая очередной номер. Подхватила тележку и бросила очередной взгляд на ромашки в ведерке. Я просто не нашла в себе сил оставить такую красоту у тёти Нины. И теперь весь день таскаю букет с собой по этажам. Улыбнулась, пробегая подушечками пальцев по бутончикам, и еще раз в полной груди вздохнул свежий аромат цветов. Вот только благодаря им, родненьким, держусь сегодня весь день. Бади, кстати, так и не ответил. Может быть, на работе завал. Обед проходит уже, без лишних эксцессов. Светка, видя, что я практически носом клюю в тарелку, преимущественно молчит. А я, с трудом запихав в себя омлет с третьей по счету кружкой кофе, еще раз проверяю телефон, но он по-прежнему пуст. Удивительно, но почему-то расстройство я по этому поводу не испытываю. Наверное, потому что все мои эмоции замерли от нехватки сил. Организм сосредоточился на единственной мысли – только бы не рухнуть замертво где-нибудь по дороге. «Ты вечером куда?» – спросила я у подруги перед тем, как направиться в сторону следующего номера. «Домой?» «Угу. Что-то соскучилась я по родным стенам. У Коли, конечно, тоже неплохо, но мне катастрофически не хватает моего шкафа и моей кровати. А еще знаешь, кажется, по подруге своей скучаю». Хитро улыбнулась лиса Светлана. «Да неужели?» – усмехнулась я. Светка закатила глаза и шутливо толкнула меня плечом в плечо. «Посмотрим фильм, закажем пиццу, посекретничаем, да?» «Ага, если я не вырублюсь сразу же, как переступлю порог». «Ты уж держись!» «Из последних сил», — вздохнула я. После обеда у меня осталось всего пара номеров, и в одном из них меня и поймала Доминика Демьяновна. Высунула свой носик из-за угла и, улыбнувшись, заявила. «Я пришла!» А я уже успела удивиться, почему это середина дня, а светлое макошко до сих пор не появилось на горизонте. Удивиться, расстроиться, а потом еще и разозлиться на себя. Правда, теперь вот дочку Демьяна увидела, и внутри снова что-то предательски защекотало, зашевелилось, и воспоминания вчерашнего вечера, к сожалению, ярко нахлынули, а сонливость как рукой сняло. Тем более после того, как из-за угла на манер Доминики высунулась в шляпке рыжая макушка не менее шкодливой представительницы семейства Нагорных. «Деточка», — улыбнулась Флоренция, — «скучала?» «Безмерно», — хохотнула я. Честно, с трудом удержалась от того, чтобы закатить глаза. Нике я была рада безумно, а вот Флоренция с ее играми до сих пор хочется хорошенько обматерить. «Доброе утро». «Уже день», — заметила тетушка Фло. «Ты сильно занята, милочка?» «Работаю», — нахмурилась я, обводя руками свой разбросанный по номеру инвентарь, будто это не очевидно. «Значит, не сильно», — выдала потрясающее умозаключение Флоренция. «Тогда оставлю Никусю с тобой». «10 минут, и я вернусь». «Флоренция, у меня начальница». Но мой возмущенный вопль улетел в никуда. Старушка, обладающая удивительной для своего возраста прытью, уже ускакала. Ей было совершенно неинтересно, что за стука меня Наталья Леонидовна без дела, да еще и с посторонним ребенком в номере, точно голову снимет с плеч. Мы с Никой переглянулись. «Я соскучилась», — влетела в номер мартышка, бросаясь ко мне обниматься. Я отложила швабру, поймала ее на руки, прижимая к себе и довольно-довольно улыбаясь. «Наташка? Фигня. И почему мне так тепло внутри, когда это солнышко рядом? И улыбаться хочется просто так, без причины. Я вот даже в щечку румяна ее и чмокнула. Машинально. Ох, Анфиса, плохо ваша дружба закончится». «Как твои дела?» — спросила я, ставя малышку обратно на ноги. «Хорошо. А твои?» «Прекрасно. Я ненароком обратила внимание, что дочурка Демьяна сегодня, как положено, заплетена. На голове две забавных кральки и никаких тебе петухов и хитросплетений. Кто тебя заплетал?» «Бабуля». «Красиво. «Угу», — махнула головой Ника, проходя в номер. «А ты видела сегодня папочку?» «Что за вопрос такой интересный?» «Нет», — протянула я. Мелч деловито обошла номер и остановился около тележки, на которой стояло все то же злосчастное ведро с букетом. «О-о-о!» — округлились глазки Доминики, сфокусировавшись на ромашках. Девчушка залезла на кровать и с большими восхищенными глазами уставилась на цветы. Осторожно уткнувшись носиком, в букет разулыбалась. «Нравится?» — улыбнулась я, зараженная восторгом ребенка, чувствуя легкую гордость за Бади. «Угу! Красивые!» «Это Бади подарил», — подмигнула я. «Помнишь того друга, с которым я вчера была в кино?» Ника замерла, убрала руки от цветов и спрятала их за спину, задумчиво поджала губки прямо, как серьезный взрослый человечек, подняла на меня свои серо-голубые большие глаза. Мне стало не по себе. Радостью летучилась, когда я увидела, как быстро поменялось выражение лица малышки. Детские эмоции, они ведь совсем прямолинейны. И сейчас Ника явно была обижена, а еще расстроена, слегка растеряна. Что происходит? «Друг?» — немного погодя, тихонько переспросил ребенок. «Да, друг». «Удалил». «Прислал с курьером», — зачем-то пояснила я. И отчего-то чем дальше, тем больше начинала в этом сомневаться, в том, что это был тот самый друг. Сердце сжалось в тисках, когда губки малышки надулись. «Ты же знаешь, кто такие курьеры, да?» — попыталась я разрядить обстановку. «Знаю», — вздохнула Доминика, спускаясь с кровати. «Ладно, я, наверное, пойду». «Куда ты пойдешь?» — испуганно спросила я, искренне не понимая, чем я могла так сильно обидеть ребенка, что он от меня сбегает. «Папуля сказал, чтобы мы с бабулей не выходили из номела. Поду в номел», — тихонько прошептала Доминика. «Ника», — попыталась я остановить ребенка, но тут, как назло, зазвонил телефон. «Бади». «Доминика, подожди, ладно?» — прошу я, поглядывая на экран. «Я сейчас отвечу Бади и потом сама провожу тебя до номера, хорошо?» — торопливо протараторила, притормаживая ребенка за капюшон кофты уже на выходе. Юрка, однако, мелочь и шустрая. Когда только успела своими маленькими ножками просеменить к дверям. «Я пойду», — запротестовала Ника. «Мне надо пойти в номер, папочка будет лугаться». «Всего минуточку, сладкая», — буквально взмолился я в отчаянии. Телефон продолжал трезвонить, раздражая, а Ника переминаться с ноги на ноги, кусая губы. Она была явно в смятении, расстроена, и мне такая резкая смена настроения у малышки не нравилась от слова совсем. Но воспитатель из меня был никудышный. «Если что, скажем, что ты меня ждала, хорошо?» Бросила я и, удостоверившись, что Ника кивнула, стоит на месте, отвернулась. Схватила телефон и, не глядя на экран, ответила на вызов парня, кинув трубку. «Бат?» «Фиса, привет, я получил твое...» «Бат, я тебе потом перезвоню», — начала торопливо ощупывая глазами номер в поисках ключ-карты. «А то у меня тут небольшой чип, и мне нужно...» Что мне нужно, я не договорила. Меня перебил оглушительный звон бьющегося стекла. В первом мгновении я даже растерялась, замерев посреди ванной комнаты, и когда сообразила, откуда звук. «Ника!» — крикнула испуганно, бросаясь обратно к дверям. Вылетела в коридор, а там дочурка Нагорного большими испуганными глазами смотрит на разбившуюся декоративную вазу, осколками валяющуюся у ее ног, и шепчет. «Я честно, честно, случайно!» Голосок тоненький дрожит, а щечки раскраснелись, ручки трясутся, и малышка к стенке жмется. Смотрит на стекло, валяющееся на полу, и, кажется, вот-вот разревется. Момент паники, когда по спине пробегает холодок. И я тут же бросаюсь к мелочи, напрочь забыв про телефон и висящего на проводе Бада. «Ты в порядке? Не порезалась? Не поранилась?» Увожу дочурку Демьяна от осколков и, присев на корточки, ощупываю и осматриваю на предмет боевых ранений. «Ты цела, Ника, солнышко?» Тормошу ребенка, потому что она все еще большими голубыми глазами смотрит на злосчастную вазу. «Я не хотела, честно», — шепчет, переводя растерянный взгляд на меня. «Я запнулась и случайно смахнула ее лукой», — прошептала Ника. Губки ребенка мелко задрожали, и по щеке покатилась слезинка. Взгляд на меня такой, что словами не передать. Как будто она тут не дурацкую стекляшку разбила, а убила кого-нибудь, честное слово. «Ну-ну», — шепчу, стирая пальцами мокрые дорожки от слез. «Чего ты плачешь? Перестань. Ничего страшного, слышишь? Ну, подумаешь, ну, ваза, ну, разбилась. Пустяки какие. Тут таких ваз в каждом номере не по одной». Ника хлюпнула носом и обняла меня, пряча зареванную мордашку у меня на плече. «Тебя налугают?» — спросила, пробубнив мне в шею. «Я папе скажу, и тебя не налугают», — и тут же добавила воинственно. «Он сам всех налугает. Точно-точно». «Не знаю, наругает или нет», — вздохнула я. «Но папе-то вы ему, мы говорить не будем. Идет?» Отстранилась я от ребенка, заглядывая ей в глаза, чтобы удостовериться, что она меня услышала, поняла и к сведению приняла мои слова. «Посему не будем, потому что взрослой девочке папе не жалуется, а я взрослая девочка». «Ну, это зияло сбило», — надулись красные щечки. «Блин, и ведь не поспоришь, какая она, однако, умная у Нагорного». Ника собиралась сказать что-то еще, и тут, как по нотам минута в минуту, в коридоре послышался стук женских каблуков. Я глянула на время точно. Отведенный мне на этот номер час закончился. Проверка. Ёшкин кот. «Это кто?» — спросила шепотом Доминика. Я приложила пальчик к своим губам, показывая ребенку, что нужно молчать. А эти самые каблуки явно приближались. Черт, я и забыть успела про такое досадное недоразумение, как Наталья Леонидовна. И сейчас это недоразумение устроит мне тут хорошую выволочку. Еще не хватало только, чтобы ребенок это слышал. Нике вообще не положено быть здесь. Посторонним строго-настрого запрещено шататься по номерам. А тут еще и эта ваза дурацкая. Никогда не понимала, на кой черт такие хрупкие вещи в номерах оставлять. Они то и дело бьются, и как еще Нагорный на одних вазах не обанкротился. Меня их в месяц по десятку штук. А цокот каблуков все ближе. «Так, Ник, будем играть в прятки», – прошептала я. «Ты сейчас бежишь и прячешься за дверью. А как только в номер зайдет тетя, мышкой выскальзываешь и в свой номер. Хорошо? Как добраться до вашего с папулей, знаешь?» Ника послушно кивает. «Знаю, только не достаю до кнопочки в лифте. Но я кого-нибудь попрошу помочь», – нахмурила бровки девчонка. «Отлично. А я, как только начальница уйдет, найду тебя. Ладно?» «Ладно». «Все, тогда бегом», — подтолкнула я ребенка в сторону открытой двери. Но Ника замешкалась, спросив, «А тебя не уволят, Физ?» «Не знаю, Ника, не знаю. Не говорить же ей, что у меня уже было последнее предупреждение. А сегодняшним настроением супервайзера ей дать только повод. Ладно, разберемся». «Беги». Ника послушно юркнула за входную дверь и притихла. «Да вовремя». В тот самый момент, как на пороге нарисовалась Наталья Леонидовна, руки уперты в бока, взгляд тут же утыкается в осколки разбившейся вазы, и глаза загораются неподдельным торжеством. «Ветрова, я тебя предупреждала! Еще один прокол, и вылетишь!» «Помню, помню. Но мысли сейчас не о том, что я стремительно работу теряю, а о том, что Ника все слышит и слушает. Я не специально, что поделать?» Беззаботно пожала я плечами. Неловкость мой конек. Вытирая взмокшую ладонь о фартук. «А еще отсутствие чувства такта!» — фыркнула начальница, наконец-то переступая порог и замирая напротив меня. Уставилась на вазу, как на слитки из золота. Насколько же сильна ее ненависть по отношению ко мне, даже представить страшно. «Я сейчас все уберу», — сказала я и посмотрела на Нику, старательно намекая ей на то, что самое время дать дёру. Но мелочь не торопилась. И только когда Наталья Леонидовна прошлась вглубь номера и выдала... «Пошли к директору, Ветрова. Можешь попрощаться с работой горничной и вообще попрощаться с этим отелем». Дочурка Демьяна сорвалась с места и ветерком вылетела из номера. Я выдохнула и смиренно кивнула. Что ж, похоже, отработала я тут свое. Демьян. Совещание затягивалось, кофе остывал. Кэм уже вся извелась, сидя по левой руке от меня, то и дело поглядывая на время. Да я сам почему-то все чаще бросал взгляд на телефон, слушая презентацию своего зама в полуха. Вот только я не смотрел на часы, а ждал. Глупо, но ждал сообщения от Анфисы. Гадал, дошли ли до нее цветы. Раздражался от до сих пор висящей в душе неуверенности в правильности выбора ромашек. И бесился, что жду от девчонки реакции, и при этом ничего не могу с собой поделать. Таким образом, Демьян Романович, подведя итог, поднялся из-за стола финансовый директор нью-йоркского филиала. По нашим расчетам, новый отель выйдет на самоокупаемость уже через полгода. Конечно, при благоприятной для туризма обстановке. «Неплохо, господа», — сказал я, откладывая ручку. «Что по поводу открытия?» Неужели забрежил свет в конце туннеля? «Неделя, максимум. Уже готова рекламная кампания и банкет, разослали приглашение и наводим последние штрихи. Еще было бы неплохо обсудить...» Начал мой коллега, да вот только договорить ему не дал звук открывшейся в кабинет двери и звонка. «Папочка!» «Что за...» Я тут же повернулся на родной голосок. В конференц-зал с ошалевшим взглядом влетела растрепанная раскрасневшаяся Ника, тут же бросившись ко мне, без предупреждения, без хотя бы вежливо «извините» или «можно зайти, пожалуйста», что для моей, хоть и бандитки, но было несвойственно. «Ника», — поднялся я из-за стола, тут же направляясь в сторону своего голубоглазого чуда. ты почему здесь? Ты как меня нашла?» «Подъем!» — пропустил мимо ушей мои вопросы мелочь, вцепившись в штанину моих брюк. «Куда? Ника, что происходит?» «Подъем! Я тебе потом все расскажу, потянула меня за руку дочь. «Ника, я работаю, сейчас занят!» — притормозил я порыв своего чада, присаживаясь на корточке. «Выйди, пожалуйста, подожди меня у двери. А лучше скажи, где бабушка, почему ты не в номере?» Мне бы стоило разозлиться, вот только, видать, весь лимит злости уже был исчерпан. Ну или вид у ребенка был такой взъерошенный, что отчитывать ее язык и не поворачивался. «Да папочка!» — топнула ножка малышка. «Усла, бабуля, а ты должен нам помочь!» «Кому нам, Доминика? Что случилось?» «Папочка, пойдем!» Снова настойчиво потянула за руку дочь, начиная конючить, напрочь отказываясь что-либо объяснять. «Надо быстрее идти, нузе!» «Доминика!» «Пожалуйста!» — насупилась малышка, вцепившись в мою руку мертвой хваткой. Взгляд из-под густых ресниц, щеки надуты, губы сжаты, чувствуя, сейчас случится истерика. «Ника, я не могу сейчас уйти!» «Я разбила!» — крикнула дочурка, а глаза тут же влагой наполнились. «Это я разбила вазу, лугать будут Фису, а я случайно запнулась и бах, и Фиса из-за меня, и тетенька там злая, и к начальнику падут, папочка». «Что? Какая ваза? Какая тетенька и начальник? Что происходит вообще?» «Так, стоп!» — перебил я бессвязный поток слов, вытер подушечками больших пальцев слезы со щек дочурки, заглядывая в красные глаза. В них столько испуга и такая паника, что у самого сердца сжалось до размера чертовой горошины. Аж поплохело. «Давай так, не плачь. Спокойно скажи мне, что случилось?» — спрашиваю тихо, обхватывая ладонями худенькие плечики ребенка. Она смотрит на меня доверчиво умоляюще и носом шмыгает. А в кабинете тишина полнейшая стоит. Даже поначалу чуть ухнувшая Кэм и та притихла. «Что случилось еще раз без истерики слез? Рассказывай». «Анфису из-за меня уволят», — прошептала Ника, пряча глазки под густыми ресницами. «Я была с ней в номере и случайно разбила вазу. Я честно-честно не хотела». «Я верю, что ты не хотела. Успокойся, малышка». Погладил я взъерошенную светлую макушку. Каким образом она оказалась снова с Анфисой, даже спрашивать, похоже, не надо. «Мать твою, Флоренция, что за безответственность?» «Папочка, Фису надо спасать», — прошептала Ника. «Так, ладно». Поднялся я на ноги, подхватывая на руки дочурку. «Совещание окончено, оставшиеся вопросы обсудим завтра. Все молодцы, все на сегодня свободны», — бросил в сторону замерших коллег, хватая со стола мобильник и шагая на выход. «Но Демьян!» — прилетела мне вслед возмущенно от Камилы. Но я уже не слушал. Вышел из кабинета с мартышкой на руках, направляясь в сторону кабинета управляющего. Достал мобильник, тут же набирая Смита, но того, как назло, было недоступно. «К начальнику, говоришь, они пошли?» «Угу», — буркнула Ника, вцепившись ладошками в воротник моего пиджака. «Папочка, Фису за не уволят, да? Ты же не дашь ее уволить? Это я виновата, правда? Можно меня уволить?» — спросила дочурка с такой детской чистой наивностью, что улыбка сама на лице промелькнула. Чтобы Ника, да так о ком-то заботилась и переживала, сильно же Ветрова ее зацепила. Да и, похоже, не только ее, пора это признать. «Не уволят», — заверила я дочь, — «не дам», — сказала, заслужив от ребенка смачный чмок в щеку. «Ой, колючий!» — хихикнула мартышка. «Анфису-то в обиду не дам, но вот словесных тумаков кое-кому выпишу. С каких пор у нас за разбитую вазу сразу увольняет? И что это у нас там за шустрая злая тетенька? Не та ли это Наталья Леонидовна, которая любит свой нос совать в чужие дела?»